зачем ты плывешь вниз? Зачем плыву вверх? Может лучше утонуть, может лучше позабыть. Больше никогда никого не любить. Твоя привязанность равна смерти. И где ты, там не будет меня, там не будет тепла. Лишь соленая вода и огни маяка, и снова дно. Грусть и вода, вода и грусть, одиночество. Мерзкое лето, но не греет все равно. Наверное, ненависть так захотела, не умела и порезалась. Капли яда были вкусны, но так же, как жизнь, всего один раз.